Глава 87. Преданность делу. Твиттер. 10-18 ноября 2022 года. Переезд. Внедрение подписки Twitter Blue, которая, как думал Маск, должна была стать эликсиром для спасения компании, было приостановлено, а продажи рекламы так и не восстанавливались. Была запланирована очередная волна сокращений для уменьшения штата. Оставить предполагалось лишь тех сотрудников, которые столь же маниакально преданы делу, как инженеры Tesla и SpaceX. Я твердо верю, что небольшое количество первоклассных и высокомотивированных специалистов может сделать больше, чем огромное число людей, которые просто хороши в своем деле и имеют лишь умеренную мотивацию к работе, сказал мне Маск в конце тяжелой второй недели в Твиттер. Если он хотел, чтобы в Твиттер остались лишь хардкорные сотрудники, он должен был показать им, что такое хардкор. В 1995 году он спал на полу своего кабинета в Зипту. В 2017 — на крыше аккумуляторного завода Tesla в Неваде. В 2018 — у себя под столом на заводе Tesla во Фримонте. В этом не было категорической необходимости. Он поступал так, потому что по природе своей любил драму, любил показывать, что никакая задача не терпит промедления, и любил чувствовать себя генералом, поднимающим на битву свое войско. Теперь настало время спать на полу в штаб-квартире Twitter. Когда поздно вечером в воскресенье, 13 ноября, он вернулся из Остина, где провел выходные, он сразу пошел в офис и расположился на диване в библиотеке на 7-м этаже. Его хватки решала Стив Дэвис, приехал в Твиттер, чтобы руководить оптимизацией расходов. Дэвис вместе со своей женой Николь Холландер и их двухмесячным ребенком переехал в соседнюю переговорную комнату. В современной штаб-квартире Твиттер были душевые, кухня и игровая. Пошли шутки, что жить там — настоящая роскошь. Второй раунд. По пути в Сан-Франциско тем воскресным вечером Маск позвонил своему кузену Джеймсу и сказал, что им с братом Эндрю надо выйти на работу и быть в штаб-квартире к его приезду. Был день рождения Эндрю, и братья ужинали с друзьями. Но оба пришли в офис. Люди из компании поливали Илона грязью, и он сказал, что хочет видеть тех немногих, кому он может доверять, — говорит Джеймс. Третий мушкетер, Росс Нордин, был уже там. Он провел в офисе все выходные, изучая код, написанный инженерами Twitter, и определяя, кто из них хорош, а кто плох. Две недели он питался одними крекерами, и теперь, и без того худощавый, он совсем исхудал. В то воскресенье он уснул в игровой комнате на 5-м этаже. Когда в понедельник утром он проснулся и услышал, что Маск намерен провести очередную волну сокращений, у него скрутило живот. «Я понял, что мы собираемся уволить еще 80% сотрудников», и мне стало совсем дерьмово. Он пошел в туалет, и его вырвало. «Я только проснулся, и меня стошнило», — говорит он. «Никогда прежде со мной такого не случалось». Он заехал домой, чтобы принять душ и обдумать ситуацию. «Я вышел, и мне стало казаться, что я просто не хочу сейчас там быть», — говорит он. Но к полудню он решил, что не бросит команду, и вернулся в штаб-квартиру. Не хотел подводить Джеймса. Мушкетеры, к которым присоединились Тхавал Шроф и другие молодые лоялисты, сделали своим штабом, который прозвали душегубкой, душную комнату без окон, расположенную рядом с большой переговорной на 10-м этаже, где обосновался Маск. Они чувствовали, что многие сотрудники Twitter, называющие их штрейкбрехерами, относятся к ним с неприязнью. Но несколько увлеченных своим делом инженеров Twitter, включая Бена Сан-Суси, предпочли встать в этой битве на сторону мушкетеров и присоединились к ним, заняв столы в открытом офисе 10-го этажа. Маск встретился с мушкетерами вскоре после обеда в понедельник. «У нас тут полный бардак», — сказал он. «Я удивлюсь, если в этой компании найдется хоть 300 первоклассных инженеров». Им нужно было сократить штат до 300 инженеров, а это значило, что уволить предстоит еще почти 80% сотрудников. Было некоторое сопротивление. Приближался чемпионат мира по футболу, а затем и День благодарения, и связанный с ним период активного шопинга. «Нельзя допустить, чтобы в это время у нас упала система», — сказал Йони Рамон. Джеймс согласился. «Сдается мне, это может привести к проблемам», — заметил он. Маск рассердился. Он был абсолютно уверен, что компании необходимы масштабные сокращения. Он сказал, что инженеры, которые сохранят работу, должны удовлетворять трем критериям. Они должны быть великолепны в своем деле, надежны и заряжены энтузиазмом. В ходе первого раунда сокращений, проведенного недели ранее, избавлялись от всех, кто недостаточно хорош. На сей раз было решено выбирать и увольнять тех, кому нельзя доверять, а точнее тех, кто не всецело предан Маску. Для начала команда принялась анализировать сообщения, которые сотрудники Twitter отправляли в Slack и размещали в социальных сетях. С особым вниманием они подходили к тем, кто имел широкий доступ к арсеналу технологий компании. «Он велел нам выявлять людей, которые выражают недовольство или могут представлять угрозу», — говорит Тхавал. Они проводили поиск по ключевым словам, в том числе Илон, в публичном канале Slack. Маск сидел вместе с ними в душегубке и отпускал шуточки об их находках. Время от времени возникали забавные моменты. Например, они наткнулись на список слов, запрещенных к использованию в популярных темах Twitter. Когда среди них обнаружилось слово «бургер с какашкой», Маск так расхохотался, что упал на пол, еле переводя дух. Но некоторые из найденных сообщений, включая угрозу отомстить, подогрели его паранойю. Один парень просто опубликовал команду, которая может вырубить целый центр обработки данных, и написал: «Интересно, что случится, если ее исполнить», — говорит Джеймс. Она была прямо в его посте. Они сразу же уволили его и лишили доступа к рабочим материалам. В основном они читали сообщения из публичного канала Slack. Но Россу, который уже оправился от своего утреннего недуга, все равно было некомфортно. «Такое впечатление, что мы влезали в частную жизнь, нарушали свободу слова и все такое», — сказал он позже. У них было в порядке вещей поливать начальников грязью. Эндрю, который, как и Джеймс, очень внимательно относился к вопросам конфиденциальности, подчеркнул, что личные сообщения они не просматривали. «В компании необходимо соблюдать баланс», — говорит он, — «в какой степени ты допускаешь инакомыслие». Маск не разделял этих тревог. Он считал, что неограниченной свободе слова на работе не место. Он велел выявлять людей, которые отпускали язвительные шуточки. Он хотел избавить штат от негатива. Мушкетеры и их соратники работали до глубокой ночи и составили список из трех десятков нарушителей. «Хочешь поговорить с ними и показать, какие посты они писали?» — спросил Джеймс. Маск ответил: «Нет, их надо уволить». Так с ними и поступили. Да или нет? Следующим критерием для отбора инженеров после мастерства и надежности был их энтузиазм. Маск всю жизнь работал на износ и отдавался делу целиком. Это было для него вопросом чести. Он презирал преуспевающих людей, которые часто ходят в отпуск. Джеймс и Росс весь вторник думали, как определять, кто из сотрудников заряжен энтузиазмом. Потом они увидели в Slack чей-то пост. «Дайте мне выходное пособие, и я уйду сам». И они поняли, что могут предоставить людям право выбора. Одни захотят работать до позднего вечера и по выходным, но другие, что вполне объяснимо, такому повороту не обрадуются и не постесняются об этом сказать. Мушкетеры поняли, что люди готовы сами сообщить им, какому лагерю принадлежат. Более того, они готовы сделать это с гордостью. Они предложили Маску дать сотрудникам шанс выйти из игры и покинуть новый хардкорный Твиттер. Ему понравилась эта идея, и Росс подготовил простую форму с кнопкой, на которую сотрудники могли нажать в том случае, если хотели уйти по-хорошему, и получить выходное пособие в размере 3 месячных окладов. «Мы так обрадовались, — говорит Джеймс, — мы поняли, что нам не придется проводить дополнительные увольнения». Через пару часов Маск вышел с совещания и вошел в душегубку с улыбкой на лице. «У меня отличная идея», — сказал он. «Надо сделать все наоборот. Пусть люди выбирают не уйти, а остаться. Пусть кажется, что мы снаряжаем новую экспедицию Шеклтона. Нам нужны люди, которые сами скажут, что готовы на хардкор». Поздно вечером в тот день Маск улетел в Делавэр, чтобы дать показания на суде по иску акционеров, решивших оспорить его компенсацию. Незадолго до 4 утра по североамериканскому восточному времени, сидя в самолете, он протестировал страницу с кнопкой и стал первым человеком, который сказал «да» новым условиям работы в Твиттер. Затем он отправил всем сотрудникам письмо. От Илон Маск, тема «Развилка», дата 16.11.2022. Отныне, чтобы создать революционный Твиттер 2.0 и преуспеть во все более конкурентном мире, мы должны перейти в чрезвычайно хардкорный режим. Это предполагает долгие смены и напряженную работу. Если вы уверены, что хотите работать в новом Твиттер, нажмите на кнопку «Да», кликнув по ссылке ниже. Все, кто не сделает этого до завтра, в четверг до 17.00 EST, получат выходное пособие в размере 3 месячных окладов. Джеймс и Росс всю ночь наблюдали, как меняется число голосов. Они делали ставки. Сколько людей захотят остаться в компании? Джеймс полагал, что на кнопку нажмут 2000 из примерно 3600 штатных сотрудников. Росс назвал число 2150. Маск сделал более низкую ставку. Остаться решат 1800 человек. В конце концов, на кнопку «Да» нажали 2492 сотрудника, или 69% штата, что было на удивление много. Ассистентка Маска Джейн Балахади принесла энергетик с водкой, чтобы это отпраздновать. Оценка кода. Вечером в тот четверг сотрудники Twitter получили несколько тревожные сообщения. Им сказали, что на следующий день, в пятницу, 18 ноября, офис Twitter будет закрыт, а доступ внутрь по пропускам будет приостановлен до понедельника. Такое решение было принято из соображений безопасности, чтобы только что уволенные или ушедшие по собственному желанию люди не попытались устроить саботаж. Маск, впрочем, не придал этому письму значения. В ночь на пятницу он проработал до часа, а затем отправил другое сообщение, которое противоречило первому. Все, кто фактически участвует в написании кода, должны в 14:00 быть на 10-м этаже. Чуть позже он добавил: «Будьте готовы к тому, что я буду ходить по офису и производить краткую оценку кода». Это привело всех в замешательство. Один инженер, работающий из Бостона, остался единственным сотрудником в команде, который занимался кэшированием важных данных. Он боялся, что если сядет самолет, система может упасть, пока он летит на другой конец страны, и он будет не в состоянии устранить ошибку. Вместе с тем он боялся, что если не придет в офис, его уволят. Он полетел в Сан-Франциско. К 2 часам дня в штаб-квартире собралось почти 300 инженеров, и некоторые пришли с чемоданами, хотя понятия не имели, возместят ли им командировочные расходы. Маск, однако, весь день провел на встречах, не обращая на них внимания. Еды в офисе не было, и к 6 вечера инженеры не только рассердились, но и проголодались, поэтому Эндрю и руководитель отдела обеспечения информационной безопасности Кристофер Стэнли сходили за пиццей. К тому времени все были на взводе. «Думаю, Илон специально заставил их ждать», — говорит Эндрю. Пицца всех умиротворила. Когда в 8 вечера Маск наконец вышел к инженерам, он стал, как он сам выразился, садиться рядом с молодыми инженерами и просматривать их код. Впоследствии они говорили, что одни предложения, которые он вносил, были полезными, а другие — слишком поверхностными. Часто он искал способы упростить процесс. Также он подходил с инженерами к белым доскам, на которых они рисовали архитектуру системы Twitter. Маск засыпал группы инженеров вопросами. Почему поиск такой отстойный? Почему реклама совершенно не соответствует интересам пользователей? Лишь ближе к 2 часам ночи он забрал Экса и покинул офис.